даже не склонные к мистике. Возможно, мудрый Аксель Оксенштирн слышал предание о жадном до драгоценного металла карлике. Но никакие сказочные существа и самые невероятные события не могли поколебать его верность монарху. Трудно понять христианину, как в наше время преображаются герои языческих сказаний, заявил главный министр приятелям. Много веков назад, согласно этому сказанию, злобный Андвари ушел в камень, а теперь почему-то поселился на дне озера. Когда же пришло еще одно подобное послание от агента из другого королевского дворца, Оксенштирн решил лично разобраться с состоянием сокровищ в тайниках. В донесении этого расторопного, неподверженного языческим суевериям агента главного министра сообщалось, что в последние ночи из озера стал появляться и наведываться во дворец бородатый карлик. Он приставал к лакеям и стражникам с требованием помочь ему унести золото из тайника. Тот, кто отказывал, на следующий день умирал от лихорадки. Чародей не щадил ни стариков, ни детей. Агент главного министра также сообщал, что один из дворцовых слуг не устоял и согласился украсть золото из тайника. Карлик дал ему кожаный мешок и приказал наполнить его монетами из сокровищницы. За содействие пообещал чародей забрать лакея в свои подводные хоромы, где его ожидало вечное наслаждение. Кража удалась. Пришел слуга на берег Мелорена и отдал карлику мешок с золотом. «Каждый сам должен найти вход в мой подводный дворец счастья. Ступай берегом, да размышляй, как отыскать заветную дверь», — сказал чародей подельнику и исчез в озере вместе с украденным золотом. Коварство колдуна так потрясло слугу, что он лишился рассудка. Бродит несчастный теперь по берегу озера Мелорен и у каждого встречного спрашивает, как попасть во дворец хитрого Хандвари. Агент главного министра писал, что вначале не поверил в эту историю, но вскоре сам встретил обезумевшего лакея, а на берегу озера обнаружил старинную золотую монету. Видимо, проклятый карлик обронил, сделал вывод в своем донесении агент. Неизвестно, проверил ли Оксенштирн лично достоверность сообщений своих соглядатаев. Неизвестно и что стало с золотом из тайников загородных королевских дворцов. Удалось ли сберечь его от расхитителей? Предание умалчивает. Зато рассказы о встречах на берегу Мелорен с обезумевшим лакеем и с коварным Андвари можно было услышать от старожилов и в XX веке. Возможно, эти опасные легендарные личности попадаются и нашим современникам. Как говорят, даже не склонные к мистике стокгольмцы, где есть золото, обязательно должны быть духи, привидения, посланцы нечистой силы, и для сохранения драгоценного металла, и для оправдания его расхитителей.